тронул лоб ладонью и ощутил, что он влажный. «Не хочешь тревожиться?» «Да растревожишься. С вечера слышу. Неспокойно за дверью. Я-то не силен в немецком, всего только и мог удержать в памяти крик, крик и еще цайтунг, цайтунг, цайтунг. И, наконец, вассер, вассер, вассер. Одним словом, идет там поединок жестокий, и кто-то уже просит воды. Вот я и думаю, не дело майора с солдатом сажать. Она между ними не поровну распределена, у солдата ее больше. Так я подумал, а печка моя тем часом разогрелась, и это осторожно тронуло мне спину. Дело стариковское, меня и повлекло в сонную яму. Только слышу за полночь, ну вот еще волков в этой ненастье не хватало, думаю. А голос еще. Я от волков знаю, и голос их зловещий мне знаком. И этакое ненастье, волки и волки, с той мыслью и взяла меня опять дрема. Однако что это я? Он умолк, поймав себя на многоречивости. Короче говоря, когда утром пришлось сдавать пост, за дверью у меня не два немца, а один. «Где комрад?» — спрашиваем у майора. А он этот приставил палец к виску, ему дырявить. Мол, сошел с ума и исчез в белом ненастье. Только тут я и сообразил. Это же солдат немецкий выл в степи. Когда кинулись, он тут же лежит, мороз его спек. Вот, пожалуй, и все. Он приготовился встать и уйти, но Хоуп попросил его повременить. Казалось, Христофор Иванович согласился неохотно. Его история была исчерпана. «Как вы понимаете, сошел с ума?» Христофор Иванович качнул седой головой. «Трудная задача. Там у них образовалась стычка жестокая. Может, и сошел с ума, а может, и нет». Старик на все вопросы отвечал в соответствии с известным правилом. «Бабушка надвое сказала». «А повидать майора можно?» — спросил Хоуп. «А почему нельзя?» «Да только это не моя власть. Что не моя, то не моя». Повидать майора оказалось делом непростым. Фронт оторвался от этих мест. Он уже шел на немца где-то под Ростовом. Пришлось тревожить полковника Едина и штаба Малиновского. Разумеется, разрешение было дано, при этом незамедлительно. Последнее имело значение. После всего случившегося не прошло и двух суток. Событие требовало расследования, солдат еще лежал в степи. Из разведотдела фронта мигом примчался золотобородый подполковник с предписанием устроить встречу немца с корреспондентами и в зависимости от обстоятельств направить пленного в лагерь. Золотобородый, как понял его Тамбиев, происходивший из Саратова и выросший в немецкой семье, знал язык настолько, что пробовал даже писать стихи. А потерпев неудачу, воздвиг литературоведческий труд о немецких поэтах-антифашистах. Разумеется, разведотдел не потребовал знания немецкой литературы, но что-то пригодилось и в разведотделе. Офицер писал листовки. Все это Золотобородый рассказал Николаю Марковичу, пока они ждали Зилис, который должен был доставить их на кирпичный завод, рассказал охотно, почувствовав интерес Тамбиева к себе и к тому, что он делал в разведотделе. Да, кстати, и отрекомендовался Касьян Сергей Тимофеевич. Когда сели Зилис, Хоуп вспомнил про Христофора Ивановича, но старого учителя не просто было уломать. Пришлось подполковнику употребить власть. Христофор Иванович поехал. Близился вечер. Степь казалась лиловой, особенно в тех местах, где легли балки. Их уже заполнило чернильной полутьмой. Немец-майор увидел в корреспондентах такое начальство, которое ждал вторые сутки, и, приветствуя, так ударил каблуками о пол, что окно распахнулось, точно приглашая корреспондентов взглянуть на степь, где лежал мертвый солдат. «В вашем доме я видел вторые рамы», — сказал Хоуп Христофору Ивановичу, указывая на окно. — Здесь их нет. — Где они есть, а где их нет? — ответил Христофор Иванович в обычной своей манере. В его ответе одновременно были и да, и нет. Где печь пожарче, там их нет, а где послабее? Здесь пожарче, уточнил Хоуп, улыбнувшись. Как видите. Касьян предложил майору сесть. Майор это сделал с робкой готовностью, но лишь тогда, когда сели все остальные. Золотобородый представил корреспондентов. Майор вскочил и хлопнул каблуками о пол еще раз и тут же обратил глаза к окну. На этот раз оно не открылось. Касьян объяснил ему, что корреспондентам стала известна история с гибелью солдата, и они хотели бы задать несколько вопросов. Немец поклонился в знак согласия и поднял несмелую ладонь, дав понять, что намеревается говорить.